Ну, подавайте ваш секрет, Бомарше. Итак, ваше величество, впрочем, секрета особого нет. Нет? А чего же я дожидаюсь? Я просто пришел предупредить вас. Надеюсь, не о серьезном. С меня достаточно серьезных писем, которые ежедневно пишет моя любимая мать, и все же я обязан предупредить вас о серьезном. Мой любимый драматург. О серьезном я говорю с королем, и то очень редко. С вами же я хочу говорить о сцене. Вы не льстили меня, когда говорили, что я неплохо играю? Клянусь, вы лучшая разина на свете. Тогда вы должны непременно мне помочь. Вначале я выхожу в светленьком желтеньком платьице, такой цвет нынче моден, в обществе его называют цвет каки наследника. Но мадам Бертен принесла вчера сиреневое, совершенно божественное, и тоже для первой сцены. А желтенькое я терять не хочу. Мой дорогой любимый драматург, придумайте, ну, сочините еще одну сцену для желтенького платьица. И все-таки, ваше величество, я должен, я обязан вам сказать. Бомарше остановился и обратился к Ферзену. И вот на этой реплике вошли вы, граф. Вошли без доклада, как член семьи. Она вас не видела и все смеясь смотрела на меня, но вы с какой невыразимой годливостью вы взглянули на меня. И тут, наконец, она увидела вас и тотчас торопливо встала из-за стола, очаровательно покраснела и выжидающе глянула на меня. Когда же я откланяюсь? Когда же она останется с вами? Хорошо. Ваше Величество, я подумаю, как сделать разнообразнее вашу роль. Само это предложение — большая честь для меня. Ибо Бомарше с необычайной грацией показал, как он откланялся, метя землю воображаемой шляпой. Мадемуазель де О продолжила читать текст королевы. Этот Бомарше очень мил, но уж очень говорлив. «Вы пропустили ремарку», — отметил Бомарше. «Ремарка. С усталым пренебрежением». «Граф, теперь ваш текст. Надеюсь, вы помните ваши первые слова. Я их услышал, уже уходя в дверях». «Не только помню, но с удовольствием их повторю. Я не могу понять, Ваше Величество. Мало того, что вы играете пьесу этого подозрительного типа, который убил в Испании человека, любившего его сестру, о котором говорят, что он отравил собственных жен, что он тайно писал пасквили на вас и короля и пытался продать их вашей же матушке, и, наконец, сидел в тюрьмах, заметьте, за каждое из этих слов я должен был вызвать вас на дуэль и, поверьте, убить. Но я не сделал этого. А знаете почему? Слишком много страсти. Вы, граф, ревновали к жалкому бумагомараке. И она именно так и поняла и повела себя как положено. Мадемуазель, выполняйте ремарку. Охотно. Она подошла к графу и, усмехнувшись, внезапно хищно поцеловала его, впиваясь в рот. И бедный граф опять ответил на поцелуй и опять запоздало оттолкнул хохочущую мадемуазель. Вот за этим окончанием сцены я наблюдал уже из-за деревьев и успел услышать последнюю примирительную реплику. Ну, хорошо. Хорошо. Если вам неприятно, я более не приму наедине этого господина дурного тона, — прочла мадемуазель. И все-таки я решился завтра же ей все рассказать. Но в тот вечер я поехал на маскарад в опера. Я обожал маскарады. Здесь под масками все были равны, и прелестная кокотка, и герцогиня. Пробиваясь сквозь толпу масок, я увидел мадемуазель де О. Она кружилась в безумном танце с высоким пиратом. Я подкрался сзади, обнял ее и прошептал то, что мечтал сказать совсем другой. Хочу впиваться губами в губы, сойти от этого с ума. Каким бы было счастьем, если б я мог в охватившем меня бешенстве сожрать вас живьем, не отрываясь никогда от ваших губ. Она обернулась, и я услышал гневный голос королевы. — Вы сошли с ума, Бомарше? Да как вы смеете! Какое презрение! Какая брезгливость были в ее голосе! И в следующее мгновение я был отброшен от нее пиратом, в котором узнал вас, граф. Я поскользнулся на скользком от человеческого пота паркете и упал. Ради бога, простите, ваше величество, я опознался, я перепутал, — жалко шептал я. Вот так, лежа на паркете, граф, я воочию лицезрел то, что доносили слухи. Оказывается, королева Франции, безумная в жажде развлечений, ночами удирала из Версаля, чтобы в Париже до утра танцевать до упаду. Но даже здесь, смешиваясь с подозрительной толпой, она не смогла понять сердцем моих слов, которые так прилежно произносила на сцене. Знатность, имущество. Не будем говорить об этих случайных дарах судьбы. Вот теперь я чувствовал ярость. Я хотел ее унижения. Вот так она не дала главному герою погубить совершенное творение. Так она вернула его в интригу. Пьеса теперь могла быть доиграна до конца, как задумал Бомарше. И была доиграна. Приход ювелиров, ярость королевы, арест кардинала и суд, погубивший авторитет династии. И это стало, как пишут теперь в учебниках, началом французской революции, началом царства Фигаро. Занавес, господа. Фигаро аккуратно уложил рукопись в секретер, стоявший у кровати. Потом вынул из кармана губную гармошку, издал несколько веселых звуков и громогласно объявил: «Антракт».